Часть 10. Важнейшие компоненты мотивации. 2. Понимание концепции субличности и принципа проекции. Карл Юнг and other Jungian psychologists и другие психологи, которые творили в этом направлении, have a lot to say about resonance. Много говорили о резонансе. In fact, they believe that we have subpersonalities that get resonated. Они полагали, что внутри каждого человека живет несколько субличностей, которые вступают в резонанс. One view of these subpersonalities is a group called... Вот одна из точек зрения на эти личности. King-queen. Король-королева. Warrior-amazon. Воин-амазонка. Magician. Волшебник. And lover. И любовник. These Carl Jung called archetypes. Карл Юнг называл эти типы архетипами. Entire subpersonalities that develop a personality type. Это внутренние личности, которые, собираясь воедино, формируют нашу индивидуальность. In business setting, this is expressed as follows. В бизнесе они приобретают другое название. General. Генерал. Analyst. Аналитик. Coach. Тренер. And buddy. И приятель. Four personality types. Четыре типа личности. Generals are results-oriented. Генералы ориентированы на результат. They respond to concrete effects. И реагируют только на конкретный эффект. They tend to be CEOs or department heads. Обычно они являются исполнительными директорами или главами подразделений. They want to know, what do I get? Они хотят знать, а что я получу? You resonate them by using bottom-line results. Вы резонируете с ними, если ориентируетесь на результаты. Net profits. На прибыль. Plans they can control. На планы, которые можно контролировать. Ways they can win. На способы, которыми можно выиграть. Especially against a competitor. Особенно победить конкурента. Analysts, on the other hand, are fact. Oriented. С другой стороны, аналитики ориентируются на факты. And they respond to information and detail. Они реагируют на информацию и детали. These tend to be IT technicians. Обычно это технари, работники IT. Accountants. Бухгалтера. Financial directors. Финансовые директора. Lawyers. Адвокаты. Consultants. Консультанты. And other kinds of experts. И другие виды экспертов. They want to know the details of your problem and your solution. Им интересно узнать детали вашей проблемы и вашего решения. You need to resonate with them using data. Вы должны резонировать с ними, используя информацию. Studies. Исследования. Advice of experts they respect. Советы экспертов, которых они уважают. And ways they can be right. И способом, как они смогут стать правыми. Let's go to coaches. Давайте перейдем к тренерам. They're more group process oriented. Они больше ориентированы на процессы, происходящие в группе. And they like people. Они любят людей. They tend to be middle managers and team leaders. Обычно они занимают позицию менеджера среднего звена или лидера группы. They want to know how your plan will work. Они хотят узнать, как сработает ваш план. Step by step inside their team. Шаг за шагом внутри их команды. You relate to them by outlining systems and people processes. До них можно достучаться, используя системы и процессы, связанные с людьми. As well as how to make them look good to their superiors. И кроме того, как они будут выглядеть лучше перед глазами своих начальников. The last personality type are called buddies. Последний тип личности называется приятели. They're relationship oriented. Они ориентированы на отношения. They tend to be HR directors. Обычно они занимают должность менеджеров по персоналу. Receptionists. Секретарей. Office managers. Офис-менеджеры. PR people. И люди, связанные с пиаром. They want to know who is involved in your plan. Они хотят узнать, кто вовлечен в ваш план. How will you be working with them if they follow you? Как вы будете работать с ними, если они пойдут за вами? You resonate with them by focusing on the relationship you will have with them as they follow your plan. С ними можно резонировать, используя мысли о том, какие отношения вы построите с ними и что будет, если они последуют за вами. You can see these four personalities operating in almost every business. Вы увидите, что с этими четырьмя типами личности мы сталкиваемся в любом бизнесе. And you can see it at home too. Вы также видите их дома. In school. В школе. In government. В правительстве. Everywhere. Везде. So those are personality types. Вот наши типы личности. The next is the principle of projection. Следующее, о чем я хочу сказать, это принцип проекции. Both Freud and Jung had a lot to say about projection. И Фрейд, и Юнг очень много говорили об этом. It's because it's probably the most common human practice on Earth. Потому что это то, что чаще всего встречается на Земле. Simply said, если говорить просто, you project what's happening inside your head onto something outside of you. Вы проецируете то, что происходит у вас внутри головы, на то, что окружает вас. It's mostly right brain intuitive activity. В большинстве случаев это правое полушарие, наши интуитивные действия. The left brain doesn't seem to know what's going on at all. Левое полушарие не всегда вообще понимает, что происходит. You project your desires onto something outside. Вы проецируете свои желания на что-то вовне. And suddenly you want it. И вы начинаете это хотеть. You project your fears onto something outside. Вы проецируете свои страхи на что-то вовне. And suddenly it's frightening you. И это становится пугающим для вас. You project your happiness. Вы проецируете свое счастье. Your joys. Ваша радость. And we project our anger. Мы также проецируем нашу злость. Jealousy. Нашу зависть. Frustration. Нашу фрустрацию. And disappointment. И разочарование. It's funny. Most of us deny that this is happening. Смешно то, что большинство людей отрицают этот факт. And for those that admit it's going on, а для тех, кто признает, что это происходит, they quickly forget and act as if it never happens. Они начинают быстро забывать об этом и продолжают действовать, как действовали раньше. Is there something outside us? Может быть, есть что-то еще внутри нас? Certainly. Безусловно. How you see it and how you react to it has more to do with what goes inside your head. То, как вы видите и как вы реагируете на окружающий мир, связано с тем, что происходит у вас в голове. And what you project outside. И с тем, что вы проецируете на вещи вовне. We could explore all the implications of this for weeks. Мы могли бы исследовать эту тему неделями. In fact, whole courses of psychology are dedicated to it. На самом деле, целые курсы в науке психологии посвящены этому. Why is this important for motivation? Почему это так важно для мотивации? Because that is exactly what creates the channel of motivation. Потому что именно это создает канал мотивации. Projection. Проекцию. Good motivators, though they may deny it, are masters at creating a projection. Хорошие мотиваторы, хотя они могут это отрицать, овладели в совершенстве искусством создания проекции. Creating it and managing it. Они создают проекции и управляют ими. That's exactly what the five-step motivation formula does. Именно это делает наша формула для мотивации, состоящая из пяти шагов. Now we're ready for the two other major components of motivation. Теперь мы готовы к двум другим главным элементам мотивации. Belief. Убеждению. And clear plan. И четкому плану. Часть 11. Сила убеждения. What are beliefs? Что такое наши убеждения? They're habits of thought. Это привычное мышление. It's how we see and chart the world. Это то, как мы видим и воспринимаем мир. Beliefs develop into an entire system. Убеждения формируются в систему. A belief system. Это система убеждений. We all have a belief system. У каждого из нас есть своя система убеждений. It's tied to our emotional bonds and our instincts in our lower brain. Это связано с нашими инстинктами и с нашими эмоциями нижней доли мозга. Our family, our religion, our society, all these are belief systems. Нашу систему убеждений формируют такие понятия, как семья, религия, общество и наш опыт. It's also tied to symbols, myths, and legends in the right brain. Это также связано с мифами, легендами и символами, которые расположены в правом полушарии мозга. And all these belief systems have boundaries. У каждой из этих систем убеждений есть свои границы. The boundaries define what it is to believe. Эти границы определяют, во что стоит верить. Versus what is not to believe. И во что не стоит верить. What's unacceptable. Что неприемлемо. What's unexplained. Что нельзя объяснить. Family has its rules. У семьи есть свои правила. Religion has its dogma. У религии есть свои догмы. Society has its acceptable behavior. У общества есть свое приемлемое поведение. Your own comfort zone. У вас есть также зона комфорта. Is a belief system. Это ваша система убеждений. The law of belief. Закон убеждения. You will act only within the scope of your beliefs. Вы действуете только в рамках своей системы убеждений. You will not step outside those boundaries. И вы никогда не выйдете за ее границы. If you do, you're very uncomfortable. Если вы это сделаете, вам будет очень некомфортно. And you get back as quickly as possible. И вы постараетесь вернуться максимально быстро. If you want to expand the scope of your action, если вы хотите расширить границы вашего действия, you must first expand the boundaries of your beliefs. Сначала нужно расширить границы своих убеждений. Now back to motivating. Вернемся к мотивации. If you want to motivate someone, если вы хотите мотивировать кого-либо, after you've fired up all their desires, после того, как вы зажгли в них желание, you want to offer them a believable way to fulfill their desires. Вы должны дать им план действия по достижению этих желаний, которые уложатся в их систему убеждений. And they must believe that this way will work for them. Они должны верить, что это сработает именно для них. Or they won't be willing to act. Иначе они не захотят ничего делать. Nobody wants to fail. Никто не хочет терпеть неудачи. Nobody wants to look ridiculous. Никто не любит выглядеть глупо. If they don't believe it, they won't go further. Their disbelief will keep them from acting. Если они не верят, они не пойдут вперед, и их неверие остановит их. Now remember, belief is a combination of both logic and emotion. Помните, убеждение – это комбинация логики и эмоций. How do you build belief? Как нам построить убеждение? How do you expand their boundaries? Как расширить их границы? You can do it instantly. Вы можете делать это либо быстро, or over time. Либо с течением времени. Instantly. Если вы делаете это быстро, you must get them to borrow belief. Вы должны заставить их позаимствовать эти убеждения. You look for successful examples. Вы должны дать им примеры успеха. People that are already doing what you're asking them to do. Люди, которые успешно делают то, о чем вы их просите. Authorities. Например, какие-то авторитеты. Trusted friends. Или друзья, которым они доверяют. People like them. Или люди, похожие на них. Look at them. Посмотрите на них. Can they do it? А они смогли бы? You can too. Вы тоже сможете. We usually call this faith. На самом деле мы называем это верой. It's a kind of belief. Да, это тоже часть убеждения. Yes, this, however, doesn't always work. Да, но не всегда это срабатывает. Usually belief takes time. Обычно для того, чтобы построить убеждение, требуется время. So over time, what do you do? Поэтому что делать в течение времени? 1, 2, 3. Обычно три шага. Give them the details. Первое, расскажите им о деталях. Test the boundaries of their beliefs. Второе, проверьте их границы убеждений. And push it out a little at a time. И начинайте раздвигать их по чуть-чуть. Give them more facts. Дайте им больше фактов. Proofs. Доказательств. And their beliefs will expand as they get more and more experience. И их убеждения будут расти с опытом. Now, here, remember the power of the circle of friends. И здесь нельзя забывать о силе круга влияния. This is the most effective way to build beliefs. Это один из самых эффективных способов строить убеждения. Choose friends who are doing what you really want to do. Выбирайте друзей, которые делают то, что вы хотите делать. Who believe the way you want to believe. Те, которые верят в то, во что вы хотите верить. That's 90% of your success. Это уже 90% вашего успеха. So help other people do that. Поэтому помогайте другим людям делать это. Now you have desire and belief. Теперь у вас есть убеждение и желание. Give them a clear plan. Дайте им четкий план. Ready? На старт. Set. Внимание. Go. Марш.